Глава 5. Дана решила превратить эту водную процедуру в праздник. Первая настоящая роскошь, которую позволит себе безработный библиотекарь. «Потерю работы можно не только оплакивать», — сказала себе девушка, — «но и праздновать». Чтобы создать ощущение тропического рая, она выбрала пену для ванны с ароматом манго и щедро вылила ее под струю воды. Потом зажгла свечи и пришла к выводу, что бутылка пива со всем этим сочетается не очень хорошо. Явный диссонанс. Уже раздевшись, Дана прошла на кухню и перелила пиво в стакан. Она вернулась в ванную, заколола волосы на затылке и, забавы ради, нанесла на лицо маску, которую ей дала Зоя. Хуже не будет. Вспомнив, что не хватает одного важного элемента, Дана порылась среди своих компакт-дисков и нашла старые записи Джимми Баффета. Примечание. Американский певец, автор песен, кинопродюсер, предприниматель. Конец примечания. «Пора отправляться на острова», — решила она, и под звуки сладкоголосого Джимми погрузилась в горячую, благоухающую ванну. Первые 5 минут Дана просто наслаждалась, предоставив воде и ароматам делать свою волшебную работу. Видения были дивными. Большой белый шар с лицом Сэнди катился по длинному склону, ударяясь о камни, разбрасывая гравий и песок. На лице, оказавшемся у края скалы, застыло удивление. За шаром последовал подпрыгивающий конский хвост. Напряжение постепенно отпускало, очень медленно, буквально по капле. «Прощай», — прошептала довольная Дана. Она приподнялась и смыла с лица маску. «После ванны нужно не забыть нанести увлажняющий крем». Склонив голову на бок, Дана задумчиво посмотрела на свои ноги. «Может быть, пора сделать педикюр, завершением которого станет яркий, дерзкий лак, указывающий на свободу и независимость девушки, которая недавно лишилась работы, но в скором времени станет самостоятельной бизнес-вумен?» Чертовски удобно, когда подруга и партнер по бизнесу – стилист. Готовая перейти ко второй стадии процедуры, Дана взяла с края ванны книгу. Она сделала глоток пива и погрузилась в чтение. Тропики, любовь, интриги – именно то, что ей сейчас нужно. Захваченная потоком слов – Дана словно наяву увидела ярко-синюю сверкающую воду и белый, словно искрящийся на солнце песок. Кожу ласкал теплый влажный воздух, насыщенный зноем, ароматами моря и лилий, украшавших широкую веранду. Дана сошла с нагретого солнцем деревянного пола на горячий песок. Крики круживших над головой чаек были похожи на монотонное песнопение. Она чувствовала, как песок скрипит под ногами, как льнет к ее ногам тонкая шелковая юбка. Дана подошла к воде и побрела вдоль кромки волн. Она наслаждалась одиночеством. Могла идти, куда ей хочется, или вообще никуда не идти. Годы работы, ответственности, обязанностей и планов остались позади. Почему она предавала всему этому такое значение? Волны с белыми гребешками пены накатывали на берег и со вздохом плавно уходили назад. Она видела серебристые косяки рыб и выпрыгивающих из воды игривых дельфинов, а дальше, гораздо дальше, линию горизонта. Красота, покой, совершенство и свобода одиночества. Дана удивлялась, почему прежде она считала своей обязанностью упорно трудиться, беспокоиться о том, что нужно или должно делать, когда на самом деле ей больше всего хотелось остаться одной в том мире, который она себе выбрала. В мире, который она, Дана, подумала об этом без тени удивления или недоверия, могла менять по своему желанию при помощи одной лишь мысли. Здесь не будет душевных мук, если она этого не пожелает. Не будет и компании, если она ее сама не создаст. Ее жизнь может разворачиваться. Краски, движения, тишина, звуки, подобно страницам бесконечной книги. Если надоест одиночество, достаточно включить воображение, любовник или подруга. На самом деле ей никто не нужен. Люди приносят с собой багаж, свои надежды, желания и проблемы. В одиночестве жизнь намного проще. Улыбаясь, она обрела по серповидной кромке пляжа, где на песке были только ее следы, к сочной зелени пальм и фруктовых деревьев, ветки которых сгибались под тяжестью плодов. Здесь было прохладнее, потому что она так захотела. Мягкая шелковистая трава под ногами, солнечные зайчики, пробивающиеся сквозь пальмовые листья над головой, яркие птицы с оперением, сверкающим, словно драгоценные камни. Дана сорвала плод, разумеется, манго, и поднесла к лицу, предвкушая, как вонзит зубы в сочную мякоть. Холодное, почти ледяное манго, а не нагретое солнцем. Именно такое ей нравилось больше всего. Подняв руки, она полюбовалась загорелой до золотистого цвета гладкой кожей. А опустив глаза, не смогла удержаться от улыбки. Ногти на ногах покрывал ярко-розовый лак. «Все точно», — поняла Дана, — «то, что нужно». Пересекая лужайку, она рассеянно любовалась золотыми рыбками, резвящимися в прозрачной голубой воде пруда около дома. Ей захотелось, чтобы рыбки стали красными, как рубины, и желание тут же исполнилось. Потом они превратились в изумрудно-зеленых. Наблюдая за сменой ярких красок в воде, Дана весело рассмеялась, и от этого звука птицы и еще одна россыпь драгоценных камней устремились к безупречному куполу неба. Дана поняла, что это место может быть вечным раем, меняясь лишь по ее желанию, ни страданий, ни страстей, ни разочарований. Все всегда будет так, как она захочет, и до тех пор, пока она хочет. Дана снова поднесла к лицу манго, и в голове мелькнула мысль, что она будет здесь делать день за днем. Ей показалось, что она слышит голоса, далекий, едва различимый шепот. Дана обернулась, но налетевший ветер тут же унес их. Цветы, вплетенные в сочную зелень лиан, блестящие, словно глянцевые, с ветвей свисают фрукты. Воздух наполнил манящим шепотом прибоя. Она стояла одна в раю, который создала сама. «Нет», — Дана сказала это вслух, словно проверяя. «Все не так. Это не я. Это не то, чего я хотела». Манго выскользнула из рук и с неприятным хлюпающим звуком разбилась о землю. Сердце Даны замерло. Она увидела, что сердцевина плода гнилая. «Слишком яркие краски», — поняла она. «Слишком все плоское, вроде искусных декораций, построенных для бесконечной пьесы». «Это обман!» — крикнула Дана и увидела, что вокруг гнилого плода зажужжали злые осы. «Ложь!» Синее небо вдруг заволокло черными клубящимися тучами. Ветер взвыл, срывая листья, швыряя на землю цветы и фрукты, в воздухе повеяло холодом, Дана побежала. Ледяные струи дождя хлестали по лицу. Намокший шелк облепил ноги. Но в этом враждебно бушующем мире она была уже не одна. Под ураганный свист ветра Дана бежала между пальмами. Листья с острыми, словно лезвие бритв, краями, казалось, пытаются полоснуть ее по рукам и ногам. Задыхающаяся, испуганная, она выскочила на песчаный пляж. Море угрожающе ревело. Стены маслянисто-черной воды вздымались и опадали, жадно отгрызая куски берега. Несколько пальм за ее спиной рухнуло, белый песок закружился в вихре. Даже среди окутавшей ее тьмы и холода Дана чувствовала распростертую над ней тень. Невыносимая боль пронзила все тело, заставила замереть. Было такое ощущение, словно внутри что-то рвется, как будто у нее пытаются вырвать сердце или душу. Собрав остатки воли и сил, она нырнула в смертоносное море. Дана резко выпрямилась, дрожа и хватая ртом воздух. Из горла ее рвался крик. Она увидела, что сидит в собственной ванне, давно остывшей. Книга плавала в воде. Свечи погасли, превратившись в лужицы воска. Охваченная паникой, Дана выбралась из ванны. Зубы у нее стучали. Девушка быстро завернулась в полотенце. При мысли о том, что она голая, страх почему-то усилился. Сердце колотилось о ребра, напомнив о том, что оно здесь, не вырвано. Дана, пошатываясь, вышла из ванной и направилась в спальню. Там она первым делом достала из шкафа теплый халат. Дане казалось, что она уже никогда не согреется. Он завладел ее сознанием. Кейн. Злой волшебник, который восстал против короля богов и похитил души его дочерей. Принцессы были рождены смертной женщиной, и это оскорбляло его чувства. А еще он жаждал власти. Кейн поместил души принцесс в хрустальную шкатулку с тремя хитрыми замками и ключами, которые не мог повернуть никто из богов и богинь. «Что-то вроде подлой шутки», — подумала Дана, надеясь все-таки согреться. Издевательство над богом, который опустился до того, чтобы влюбиться в смертную женщину. Заклинание Кейна, произнесенное по ту сторону завесы снов, должно продержаться 3000 лет. Это значит, что сила злодея велика. Только что Кейн напомнил ей. «Он здесь». Следит за происходящим. Злой волшебник проник к ней в голову и затянул в ее собственные фантазии. Сколько времени она там пробыла? Дана обхватила себя руками, безуспешно стараясь согреться. Как долго она пролежала в ванне, обнаженная, беспомощная, с отделенным от тела сознанием? На улице уже совсем стемнело, и Дана зажгла свет, боясь того, кто может прятаться во мраке. Но комната была пуста. Она одна, точно так же, как на иллюзорном пляже. Громкий стук в дверь заставил ее вздрогнуть. Сжав рукой горло, чтобы сдержать крик, Дана подошла к двери. Неважно, кто там. Все равно это лучше, чем сидеть одной. Так она думала, пока не увидела Джордана Хоука. «О, Боже! Только не он, не теперь!» «Что тебе нужно?» — проскрипела Дана. «Уходи! Я занята!» Джордан перехватил готовую захлопнуться дверь. «Я хотел поговорить, а...» «Что с тобой?» Дана была похожа на привидение. Бледное лицо и огромные глаза, темные и блестящие от пережитого ужаса. «Что случилось?» «Ничего, все в порядке». Ее опять затрясло, на этот раз сильнее. «Мне не нужно...» «Ладно, черт с тобой, лучше уж ты, чем никого». Дана просто упала в его объятия. «Мне холодно, я очень замерзла». Джордан подхватил ее и ногой захлопнул за собой дверь. «Кровать или диван?» «Кровать. Меня трясет. Никак не могу согреться». «Успокойся. Все хорошо». Джордан сел, опустил ее к себе на колени и сдернул с кровати покрывало. «Скоро согреешься», — успокоил он Дану и обернул ее покрывалом. «Обними меня». Он погладил ее спину, руки, потом крепко обнял, надеясь согреть теплом своего тела. «Почему у тебя голова мокрая?» «Не знаю. Я принимала ванну. Потом вдруг оказалась в другом месте. Не понимаю, как это случилось». Пальцы Даны под курткой Джордана сжались в кулак. «Этот сукин сын забрался мне в голову. Совершенно незаметно. Раз — и готово. Погоди. Похоже, мне нужна пара минут, чтобы сказать что-нибудь связное». «Кажется, я и так все понял. Это был Кейн? Да?» «Не знаю». Дана, совсем обессилевшая, склонила голову ему на грудь. Она уже перестала задыхаться и избавилась от ощущения, словно бешено колотящееся сердце что-то сжимает. «Я же сказала, что не понимаю, как это произошло. Я хотела принять ванну, расслабиться». Джордан ткнулся носом ей в шею. «Потрясающий запах! Что это такое?» «Манго! Прекрати!» Дана немного отстранилась, но осталась сидеть у него на коленях. «Обычная процедура. Пена для ванны, свечи, книга. Действие там происходит на Карибах. Поэтому манго и Баффет. Я поставила диск Джимми Баффета». Речь ее была путанной, но Джордан хотел, чтобы Дана выговорилась. Он кивнул. «Ну вот, я все приготовила. Горячую ванну, пену Баффета, пиво и книгу. Женский роман с элементами триллера, динамика, хорошие диалоги. В эпизоде, который я читала, речь шла о том, что героиня на отдыхе. Она стояла на веранде своего номера на тропическом курорте прямо перед... Впрочем, неважно». Дана закрыла глаза, успокоенные ласковыми движениями ладони Джордана, гладившие ее волосы. В общем, героиня стояла там и смотрела на море. Прибой, ветер, чайки. Хорошее описание. Я словно сама видела все это. Потом картина стала существовать не просто в моем воображении и в словах на странице. Не почувствовав никакого перехода, я вдруг оказалась внутри. Это очень страшно. Ты не поймешь. Дана провела ладонями по лицу. «Мне нужно встать». Она сбросила с себя покрывало и встала, а затем, словно что-то вспомнив, сделала несколько шагов вперед и затянула развязавшийся пояс халата. Я была на берегу. Не просто представляла берег или думала о нем. Я там была. Чувствовала запах воды и цветов. Лилии. Там были белые лилии в вазах. Мне даже не показалось странным, что я иду по песку, ощущая кожей солнце и ветер. Босые ноги с ярко накрашенными ногтями, длинная шелковая юбка. Я чувствовала, как она полощется вокруг моих ног. Готов поспорить, ты выглядела потрясающе. Дана посмотрела на Джордана, и на ее щеках впервые с той минуты, как он вошел, появились ямочки. «Ты пытаешься удержать меня от истерики». «Совершенно верно. Но продолжаю настаивать на том, что ты выглядела потрясающе». «Не спорю. Это была моя фантазия. Мой собственный тропический остров. Великолепная погода, синее море, белый песок и одиночество. Я шла по пляжу и думала, что беспокоиться о чем-то глупо. Я могу делать все, что хочу, и все мои желания исполнятся». «А что ты хотела, Дана?» «В тот момент, наверное, остаться одной и ни о чем не тревожиться. Не вспоминать о том, как эта противная Джоан заставила меня уволиться с любимой работы не думать о страхе перед новой страницей в жизни. Как и все люди, это нормально. Да, конечно. Дана внимательно посмотрела на Джордана. Сильный, красивый. Одни синие глаза чего стоят. А еще понимающий. Значит, что ей не нужны бессмысленные слова утешения и сочувствия. Да, конечно, повторила Дана. И продолжила. Я пошла к рощице. Пальмы, фруктовые деревья. Сорвала манго. Оно было настоящим. Дана замолчала, коснувшись пальцем губ. Сначала я просто шла, наслаждаясь своими ощущениями. Потом поняла, что это не настоящая жизнь, не моя жизнь, не то, что я на самом деле хочу. Дана вернулась к кровати, опасаясь, что когда станет рассказывать, что произошло дальше, ноги ее не удержат. Как только эта мысль пришла мне в голову, я услышала голоса, далекие, но знакомые. Я подумала, что все это не настоящее, обман. И тогда началось. Сердце снова замерло, и Дана прижала кулаки к груди. «О, Господи!» «Успокойся!» Джордан легонько сжал ее руки и заглянул в глаза. «Не торопись!» Началась буря. Внезапно. Когда я поняла, что этот мир не настоящий, он словно взбесился. Ветер, дождь, тьма и холод. Господи, Джордан, как же было холодно! Я побежала. Я знала, что должна вырваться оттуда, потому что была не одна. Там был Кейн. Пришел за мной. Я вернулась на берег, но море словно сошло с ума. Стены черной воды высотой 50-60 футов. Я упала. Я чувствовала, как он обступает меня со всех сторон, проникает внутрь. Этот холод и боль, ужасная, невыносимая боль. Голос Даны прерывался. Она не могла справиться с собой. Кейн хотел отнять у меня душу. Все, что угодно, только не это, подумала я. И бросилась в море. Иди сюда. «Иди ко мне. Ты опять дрожишь». Джордан снова обнял ее. «Я проснулась или вернулась?» «Лежу в ванне и хватаю ртом воздух. Вода совсем остыла. Не знаю, Джордан, сколько я отсутствовала. Не знаю, как долго он мною владел». «Он того и не владел». «Не владел», — повторил Хоук после того, как Дана покачала головой. Потом он немного отстранился, чтобы видеть ее лицо. «Частью твоего сознания. Всего лишь. Он не мог завладеть тобой целиком, потому что не видел целого. Фантазия, как ты говорила. Вот в чем смысл. Но Кейн не в состоянии затянуть тебя глубоко. Другая часть сознания всплыла на поверхность и поставила под сомнение всю картину, и ты все поняла. Возможно. Но Кейн знает, как пронять до самых печенок. Мне никогда не было так страшно. Когда страх превратится в злость, тебе станет легче. Наверное, ты прав. Хочу пить, сказала Дана и решительно отстранилась. Воды? Увидев, как скривились ее губы, Джордан понял, что она быстро приходит в себя. «Пиво. Я так и не выпила пиво, которое взяла с собой в ванну». Дана встала и замерла в нерешительности. «Тебе принести?» Не отрывая от нее взгляда, Джордан сжал пальцами одной руки запястье другой, словно считал пульс. «Да». Он улыбнулся, увидев, что Дана фыркнула и вышла из комнаты. Нормальная реакция. А вот то, как она бросилась к нему, нормальным не назовешь. Совсем на нее не похоже. Если бы он не пришел... Но ведь пришел же! Он тут. Дана не одна. И, кажется, она уже пришла в себя. Джордан встал и внимательно огляделся. Первый раз. В этом вся Дана. насыщенные тона, удобная мебель, книги, книги, книги. Он прошел на кухню и прислонился к стене. Опять книги. Кому еще, кроме Даны и Стил, придет в голову держать на кухне Ницше? «Я первый раз в твоей квартире». Не поворачиваясь, Дана открывала пиво. «Если бы я не расклеилась, ты бы сюда никогда не попал. Мне все равно нравится, хотя мне тут и не рады. В твоем стиле, Дылда. Поэтому я не думаю, что ты согласишься какое-то время пожить у Флинна. Если дело во мне, я могу собраться за 5 минут и переселиться к Брэду. Ты такой заботливый из-за моей истерики. Я заботливый из-за того, что хочу, чтобы ты чувствовала себя в безопасности. И была в безопасности. Тебе не обязательно переезжать к Брэду. Я о тебе беспокоюсь». Джордан сделал шаг в сторону, загородив Дане проход. На ее лице промелькнула тень раздражения, и она поняла это. «Интересно, где прячет свое раздражение Джордан Хоук?» — подумала Дана. «И как ему удается в любой ситуации держать себя в руках?» «Мне не безразлично все это, Дана. На минуту, на одну минуту забудь о том, как мы расстались. Мы были близкими людьми, и если тебе будет лучше у Флинна, я не стану испытывать твое терпение и уеду». «В Нью-Йорк?» Он прикусил губу и потянулся за бутылкой пива. «Нет». «Наверное, сейчас дразнить и высмеивать его нечестно». «Но какая может быть честность, когда речь идет о Джордане Хоуке?» «Я не буду чувствовать себя в безопасности у Флинна, независимо от твоего присутствия там или отсутствия. Хоть ты и застал меня в таком состоянии, я могу позаботиться о себе. И позабочусь. Разберусь без твоей помощи. И никто, ни ты, ни этот ублюдок Кейн не заставит меня уйти с собственной квартиры». «Отлично». Джордан сделал глоток. «Вижу, ты уже перешла ко второй стадии сегодняшнего развлечения». «Разозлилась. Не люблю, когда мною манипулируют. Кейн направил против меня мои же мысли. А ты используешь мои чувства. Говоришь, мы были близкими людьми. Возможно. Но не забывай, что все в прошлом. Если хочешь меня порадовать, не тяни, проваливай. Я от тебя устала». «Мне нужно кое-что тебе сказать, и я заставлю тебя это выслушать. А там будь что будет. Я не знал, что ты меня любишь. Не представляю, что это изменило бы, но что-то изменило бы. Теперь я понимаю, что не был к этому готов. У меня не хватало ума или мужества. У тебя хватило ума и мужества делать то, что ты хочешь». «Совершенно верно». Джордан кивнул, продолжая смотреть ей прямо в глаза. «Я был эгоистичным, беспокойным мечтателем. Чего ты от меня ждала?» «Ты описал парня, в которого хоть раз в жизни влюбляется каждая девушка. Прибавь сюда весьма выигрышную внешность, обаяние, ум, и ты поймешь, что у меня не было шансов. Как тебе удается зарабатывать на жизнь сочинительством, если ты не понимаешь людей, по крайней мере, половину?» Дана попыталась выйти из кухни, но Джордан схватил ее за руку. Взгляд его бывшей возлюбленной, казалось, был способен расплавить сталь. «Слушай внимательно, Хоук. Я сказала, раз в жизни. Обычно девушки превращаются в умных и уверенных в себе женщин, которые отказываются от таких детских забав, как чувства к самовлюбленным козлам». «Вот и хорошо. Я предпочитаю женщин». Джордан поставил бутылку на стол. «И всегда предпочитал тебя. Рассчитываешь смягчить мое сердце?» «Не твое, Дылда. Хотя все возможно». Он одной рукой повернул к себе ее голову и поцеловал в губы с наслаждением, наблюдая, как вспыхнули яростью ее глаза. «Слава Богу!» — подумал Джордан. «Слава Богу!» — Дана достаточно рассердилась. «Теперь он может сделать то, на что не решался, когда она была бледной и растерянной». Ничто не могло сравниться со вкусом губ Даны. Раньше он этого не понимал и не думал, что когда-либо поймет. Просто воспринимал это как данность. Пускай она разорвет его в клочья, но ему нужно кое-что доказать. Им обоим. Джордан не был нежным. Дана никогда не ждала от него нежности и не нуждалась в ней. Он просто прижал ее к стене и поцеловал еще раз. Волна жара захлестнула ее, наводя ужас и лишая сил, почти так же, как леденящий холод, который она испытала совсем недавно. Нет смысла лгать самой себе. Она снова жаждет почувствовать себя слабой и беззащитной. Но одно дело — лгать себе, и совсем другое — Джордану Хоуку. Дана оттолкнула его, борясь с собой, отказываясь подчиняться и ему, и своим чувствам. Джордан прижал руку к ее сердцу и прошептал, почти касаясь губами ее губ. «Да, именно это и происходит. Послушай-ка меня. Ничего не происходит. Больше ничего не будет. Не помню, кто сказал. Все, что случилось с нами, лишь пролог. Это сказал Шекспир, невежда, буря. Точно». На его лице отразилось восхищение и удивление. «Ты всегда лучше запоминала цитаты. Как бы то ни было, я не намерен повторяться. Мы стали другими, Дана. Мне интересно, что бы у нас получилось теперь?» «А мне нет». «Тебе тоже интересно. Любопытство в тебе не меньше, чем во мне. Но ты, наверное, боишься, что мое присутствие станет слишком суровым испытанием для твоего самообладания. Самонадеянная свинья! В таком случае, почему бы нам не проверить твое самообладание и не удовлетворить мое любопытство, устроив свидание?» «Что?» Джордану все-таки удалось ее ошеломить. «Ты должна помнить, что такое свидание, Дана. Два человека встречаются в условленном месте». Он лениво водил пальцами по отвороту ее халата. «А, понимаю. Ты подумала, что я намекаю, что мы прыгнем прямо в постель и начнем кувыркаться. Ну, ладно. Если ты предпочитаешь...» «Заткнись!» Растерянная, разозленная и озадаченная, она выдвинула вперед локоть. «Я вообще не думала о сексе. Это была ложь!» И поэтому голос Даны звучал несколько отчужденно. «Не будет никакого, как ты выразился, кувырканья! И о каком еще свидании может идти речь? Ерунда!» «Почему? Тебя накормят обедом. Кроме того, гарантировано дополнительное удовольствие. Ты получишь возможности пресекать все мои поползновения и отправить меня домой сексуально неудовлетворенным. А вот это уже лучше. В субботу вечером. Заеду за тобой в 7:30. Откуда ты знаешь, что в субботу я свободна?» Джордан улыбнулся и сделал шаг к выходу. «Спросил у Флинна, встречаешься ли ты с кем-нибудь?» «Я хорошо подготовился, дылда». «Флинн не все знает», — возразила Дана в спину удаляющемуся Джордану. «Подожди минуту! Черт бы тебя побрал!» Она бросилась вдогонку и настигла Хоука уже у самой двери. «У меня есть условия. Ужин в настоящем ресторане. Не фастфуд, не закусочная на Мейн-стрит. И если ты должен заехать за мной в 7:30, это не значит, что явишься в 7:45». «Согласен». Джордан немного помолчал. «Я понимаю. Нет смысла спрашивать, не переночевать ли мне на диване. Но ты можешь позвонить Мэлори, а я побуду тут, пока она не приедет. Я в порядке. Как всегда. Я рад это слышать, Дилда. Пока. Она заперла дверь, вернулась на кухню и вылила теплое пиво в раковину. Похоже, сегодня все пиво пропадает зря. Неизвестно, приблизилась ли она к тому, чтобы найти ключ. Но сегодня вечером точно узнала много нового. Совершенно очевидно, Кейн в курсе, что второй ключ ищет она. И негодяй зря времени не теряет. Своими действиями Кейн дал понять, что внимательно наблюдает за происходящим. Не значит ли это, что он встревожен? А у нее неплохие шансы на успех? Да, вполне логично. Мэлори уже удалось победить его. Возможно, теперь Кейн будет не таким самоуверенным и еще более злобным. А еще Дана узнала, что Джордан не растерял в Нью-Йорке то чувство такта, которое всегда привлекало ее. Она была напугана до полусмерти, вообще ничего не соображала, и он сделал именно то, что нужно, чтобы она вновь ощутила почву под ногами, но не чувствовала себя ни глупой, ни слабой. Нужно отдать ему должное. Более того, вынуждена была признать Дана, направляясь к ванной, нужно отдать ему должное и за то, что смог признать свой эгоизм. Конечно, ее ненависть никуда не денется, но такое чистосердечное признание заслуживает уважения. Ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы переступить порог ванной. Она с содроганием смотрела на плавающую в воде раздувшуюся книгу. «Очень символично», — подумала Дана, — «что этот мерзавец Кейн вторгся в самое интимное помещение квартиры. Видно, хотел подчеркнуть, что она нигде не будет чувствовать себя в безопасности, пока не найден ключ или не закончится месяц». Дана выловила книгу, вытащила пробку и стала смотреть, как из ванны уходит вода. «Нужно сопротивляться», — приказала она себе. «В следующий раз напугать меня будет не так просто. Я справлюсь с тобой, Кейн, и с Джорданом справлюсь, и с собой». «Сегодня я кое-что поняла. Черт возьми, я все еще люблю этого самовлюбленного козла». От того, что Дана сказала это вслух, легче не стало. Но злость помогла ей привести в порядок ванную. «Прекрасно. Она же поможет привести в порядок квартиру и вещи». Так думала Дана, стоя на пороге своей спальни. Что касается Джордана, она любит вовсе не его, а свои воспоминания. Мальчика, молодого страдающего мужчину, свое первое чувство. Наверное, все женщины помнят о первой настоящей любви. Дана забралась в постель и достала из ящика тумбочки книгу. Роман в мягкой обложке она держала в спальне только для видимости. На самом деле Дана Стил читала «Нераскрытое дело» Джордана Хоука. Интересно, как бы он отреагировал, узнав, что Дана читает его последний роман. Не просто читает. Наслаждается каждым словом. Возможно, она все еще любит воспоминания о том мальчике, каким был Хоук, но скорее согласится есть живых червей, чем признается, что прочитала все его книги по два раза.